Глава первая. Редмонд, Вашингтон. Доктор Фрэнк Пилгрим наклонил пониже лампу на гибком шнуре, прикрученную к краю его заваленного бумагами металлического письменного стола. Но и дополнительное освещение не сделало расплывчатый печатный шрифт четче. Он сдвинул на лоб над кустистыми седоватыми бровями очки в металлической оправе и ущипнул себя за переносицу. Глаза больше не выдерживали напряжения. Читать вечерами мелкий шрифт он теперь не мог. Пилгрим окинул взглядом кабинет. Предметы были как в тумане, а ведь еще недавно он мог без очков смотреть телевизор, водруженный на зеленый картотечный шкаф. Сейчас же даже в картотеке-то своей он еле разбирается, хотя на ящиках и проставлены крупные буквы. Похоже, катаракты его зреют. Ладно, чего уж там. Все эти идиотские реалити-шоу давно превратили для него телевизор лишь в фоновый шум, необходимый, чтобы скрасить одиночество вечерами. Ему приятно слушать трансляции бейсбольных матчей Маринера, хотя команда и продолжает его огорчать. Учитывая его 78, увидеть их чемпионами ему вряд ли придется. Телефон на столе зазвонил ровно в 10, как делал эти последние 48 лет. «Закругляюсь», — сказал он в микрофон. До потопного с крутящимся диском аппарата. Он раскачивался в кресле, ударяясь о полки, уставленные старыми книгами и безделушки, сувенирами их женой заграничных путешествий. На следующее лето у них был намечен Китай. «Еще минута-другая, и я все окончу, милая». Жена велела ему идти к машине осторожнее и помнить, что он старик с палочкой и тазобедренным протезом, а не молодой и ретивый фланговый защитник в команде «Юдаба», как на северо-западе именовали университет штата Вашингтон. «Я так же молод, как ты, прекрасно», — парировал он. «И пока я чувствую себя 18-летним, я и буду вести себя соответственно». Он заверил ее в своей любви и, нажав на рычаг, взглянул сквозь деревянные жалюзи в окно своего кабинета на первом этаже. Его старенький 15-летний БМВ стоял на своем обычном месте под оранжевыми лучами прожекторов на парковочной площадке. Когда он только открывал свою практику, парковку окружали заросли можжевельника и кизила. Но было это давным-давно, когда и в Редмонд-то из Сиэтла надо было ехать на пароме по озеру Вашингтон. Но потом построили мосты на 520-й и 190-й трассах, и население на восточном берегу стало расти и расти. Настоящий демографический взрыв. Сейчас его клиника теряется среди многоэтажных жилых и офисных сооружений. Пилгрим захлопнул папку, выпрямил спинку кресла, откатил его к картотеке, выдвинул ящик, нашел карту с загнутым уголком, используемую как опознавательный знак, и положил папку на место. Затем, что тоже было его многолетней привычкой, накинул плащ, неизменный, надеваемый в любую погоду, дождь ли, солнце ли, нацепил на голову шляпу, которая, как он некогда считал, делала его похожим на Хамфри Богарта в «Касабланке», и, протянув было руку, чтобы выключить телевизор, замер, привлеченный первой из новостей. Роберт Мейерс выступил сегодня с программной речью на конференции по вопросам глобального потепления, состоявшейся во Дворце Конгресса в Сиэтле. Пилгрим прибавил звук и стал наблюдать проход харизматического молодого сенатора во Дворец Конгрессов и как он пожимает руки собравшихся. Мейерс воспользовался поводом возобновить свои атаки на действующую администрацию республиканцев за ее отношение к вопросам охраны окружающей среды. Следовал крупный план. Мейерс на трибуне перед строем микрофонов. «Молчать об этом долей невозможно», — заявил Мейерс. «Населению Тихоокеанского северо-запада, как и всему населению США, претит это совершенно халатное отношение действующей администрации к проблемам огромной важности. Оно демонстрирует полное непонимание властями всей серьезности угрозы, нависшей над будущностью наших потомков, жителей нашей великой страны. Сюжет окончился, и Пилгрим выключил телевизор. Заинтересованный, он вновь поднял очки над переносицей и пробежался пальцем по выцветшим буквам на ящиках. Его дочь была обуреваема решимостью модернизировать офис, который теперь она делила с отцом, но ему все эти компьютерные штучки, экраны, дисководы и принтеры, в ее части офиса казались рубкой межпланетного корабля. Не то что лаконичная строгость его кабинета. Все, что ему требовалось, это его шкафы с картотекой, с медицинскими картами, распределенными под 26 буквами английского алфавита, система, которая не давала сбоя и всех устраивала до того, как возник Билл Гейтс со своими компьютерами. В конце концов, дочь снизошла к его слабостям, но не иначе, как взяв с него обещание отделить карты прошлых пациентов от карт нынешних. Взамен она согласилась не отправлять в архив его карты. Картотека покинет свое место только вместе с ним. Он подошел к тем ящикам, где хранились давние карты, и, открыв третий ящик сверху, стал рыться среди толстых папок, вглядываясь в выцветшие чернила опознавательных картонных табличек. Есть. Вытащив медицинскую карту, он чуть приподнял над рядом следующую, чтобы отметить место, и с папкой в руках отправился к письменному столу. Усевшись за стол, он услышал знакомое позвякивание дверного колокольчика, означавшее, что входную дверь открыли. Но вечерами он запирал ее, хотя ключ был и у привратника, да и Эмили нередко возвращалась в клинику вечером, уложив двух его внуков. Она унаследовала отцовскую привычку работать допоздна. Пилгрим встал и открыл дверь кабинета. «Это ты, Эмили?» Хорошо одетый мужчина в темном костюме и плаще высился гигантом среди миниатюрных столов и стульев. Больше удивленный, чем обеспокоенный, Пилгрим осведомился: «Я могу вам чем-то помочь?» «Доктор Фрэнк Пилгрим?» «Да». «Как вы вошли сюда?» Повернувшись, мужчина прикрыл и запер входную дверь. «У меня есть ключ». «Откуда же это?» Мужчина сделал несколько шагов к нему. На вопрос он не ответил. «Что вам надо?» — спросил Пилгрим. «У меня здесь нет ни денег, ни чего-либо наркотического». Мужчина сунул руку в карман плаща, вытащил шприц и удалил колпачок с иглы. «Неважно, доктор Пилгрим. Все, что надо, я принес с собой». Пилгрим прищурился и сжал кулаки. «Здесь рядом моя дочь. Она... Ее кабинет вон там!» И он крикнул: «Эмили! Эмили, здесь какой-то человек! Вызови полицию, Эмили!» Ни малейшего беспокойства пришедший не выказал и шагнул к нему. Пилгрим попятился к себе в кабинет и хотел было закрыть дверь, но мужчина ухватился за косяк и распахнул ее, чуть не сбив с ног Пилгрима. Потом он вошел в кабинет и закрыл за собой дверь. Пилгрим потянулся к телефону, но движение его было пресечено. Его ухватили за шиворот. Инстинктивно Пилгрим обернулся, и мужчина, схватив его за горло, вонзил ему в грудь иглу для подкожных инъекций, одновременно нажав на шток шприца. Плечи Пилгрима тут же охватило жжение, быстро расползавшееся по рукам и ногам. Он почувствовал боль, стало трудно дышать. Он попытался выпрямиться, но упал на шкаф с картотекой, задвинув с собой ящик с медицинскими картами. Все поплыло перед глазами, предметы стали расплываться, менять контуры. Неверным движением, спотыкаясь, он нашарил телефон и ухитрился снять трубку, но ноги вдруг стали ватными, он обмяк на письменном столе и соскользнул с него на пол, обрушив поверх себя гору бумаг, копившихся на столе целые 48 лет.